11. Передаю привет океану. Дасту. Я вышел из пекарни следом за торговцами, пришедшими за корзиной с первой партией горячих семитов. Снял фартук, отряхнул от муки, повесил на крючок у двери и пошел на центральную площадь. Там сел под деревом, смотрел, как раскупают семиты, которые чуть больше часа назад слепил из пышного теста. Торговцы закидывали бублики в бумажные пакеты. Зерна кунжута осыпались на дно, я слышал, как они постукивают. Кто-то съедал семит на ходу, спеша на работу, другие неторопливо несли домой. Счастье! Видеть, как плоды твоего труда делают людей, пусть на мгновение счастливее. Из-под ног прохожих разлетались голуби, а я радовался и чувствовал бесконечную усталость, словно много лет шел, не смыкая глаз, не веря, что дойду, и, наконец, я тут. Теперь бы закрыть глаза и проспать вечность, а потом проснуться и продолжить путь до следующей точки. В ту минуту, сидя на площади древнего Стамбула, я позволил себе ни о чем не думать. Получилось, Дасту. Когда корзину понесли за следующей партией семитов, я поднялся и медленным шагом пошел домой. Умит второй день остается у любимой. Они помирились и вечером после работы поедут за щенком. Выбрали в приюте. Решили назвать Марго в честь Шато Марго, французское вино в высшей категории. Проспал до полудня нового дня. Ничего не снилось. Я погрузился в пространство абсолютного покоя. Впервые за свои 70 лет. Сулейман, были у тебя в детстве придуманные друзья, которых кроме тебя никто не видел, которые всегда с тобой заодно? Нет, приятель. Даже ребенком я знал, где выдумка, а где реальность. Выдуманное мне нравилось, если оно походило на жизнь. Интересно. Моя дочь Дасту, когда плохо себя вела, говорила, что во всем виновата вредная Дасту. Ха-ха. Вы с ней ходили в театр? Конечно. Она любила взрослые постановки. Чиполлино и Пеппи Длинный Чулок ее не увлекали. Я тоже люблю театр. Чувственный, пронзительный, не шокирующий. Еще бы. Шока в жизни и так достаточно. Даже собственные мысли иногда поражают. Думающий человек — это прекрасно, но иногда мысли раздирает на части. Знакомо, Сулейман. Хочешь совет, приятель? Пусть они плещутся в голове. Не останавливай их. Просто наблюдай. Хорошая идея. Буду вспоминать наши предрассветные беседы. Уезжаешь? Да, Сулейман. Береги свой дом. А ты передавай привет океану. С удовольствием жил бы у его берега. Даст Бог в следующей жизни. Остаток этой проведу у мечети рядом с каштаном. Поезд отдаляется от Стамбула. Предстоит пересадка и еще 9 часов пути до дома. Скучаю по тебе, папа.